Он вытряхнул из конверта на стол пухлую пачку фотографий и стал их просматривать, быстро окидывая цепким взглядом. Чуть подумав, Мазур налил себе еще. Во-первых, хозяин сам предлагал, а во-вторых, следовало обозначить чуточку независимости в обращении. Хозяин и так держится с ним, как с равным, в отличие от Жоры, о котором разве что туфли не вытирает. Но все равно надо показать, что мы не из того теста. Из-под тишка наблюдал за хозяином. Лицо у того оставалось совершенно бесстрастным. Но вот и вышел немец из тумана. Явил себе на свет умник, главный распорядитель всего этого поганого цирка. «Да», — сказал хозяин, аккуратно собрав фотографии в стопку и упрятав их в конверт. «Разносторонняя особа и крайне энергичная. И оказался я в сложном положении. Старайся для себя. После таких снимочков и на километр бы к этой особе не подошел. Но поскольку хочу старому другу помочь немного, покажи я ему сейчас эти снимки и выложу всю правду, он, конечно, с ней связываться не станет, но удар по нервам будет серьезный. Очень уж сильно он на нее, как выражаются, запал, ангелом непорочности полагает. Иногда лучше не сказать правды, чем сказать. Вот вы как думаете?» «Пожалуй, вы совершенно правы», — сказал Мазур задумчиво. «Придется промолчать». «Вам сколько лет, Кирилл?» 25-й. «Вы не подозреваете, какой вы счастливец». «У вас впереди еще лет 30 уверенности в отношениях с женщинами. А вот когда человеку под 60, как моему другу, сплошь и рядом касательно женщин, возникают всякие комплексы, совершенно беспочвенные терзания, всевозможные психологические выкрутасы, да столько всего...» «Нет, ничего не скажу». «Не вижу логики», — подумал Мазур. «Промолчать и не показать похабные снимочки? Но зачем тогда понадобилось их делать? Это ведь он всю эту фотосъемку организовал. Никаких сомнений. Очередная непонятка». «Знаете, он отличный мужик», — сказал хозяин чуть ли не задушевно. «Мы с ним столько пудов соли съели, стольким друг другу обязаны. Вот и приходится помогать. Пускай в дело пятикантропов, вроде Жоры, шлюшек, вроде Маринки, суперменствующих не по молодости лет мальцов, вроде Миши, устраивать вовсе уж черти что. Я про историю с вами. Но чего для друга не сделаешь? Особенно для такого, который тебя на себе ползком 2 километра под огнем тащил, сам раненый. Мы же еще и воевали вместе, Кирилл». «Душевно», — подумал Мазур. «Сейчас у меня чего доброго, скупая мужская слеза на глаза навернется». «В общем, придется игру продолжать», — сказал хозяин, чуть поморщившись. «Наполню рюмки. Ну, надеюсь, это надолго не затянется. Вы, наверное, того же хотите». «Ну, тогда давайте выпьем с тостом. За скорейшее завершение предприятия. У вас такой вид, словно вы что-то спросить хотите». «Честно говоря, да». «Спрашивайте. Это не мое дело, конечно, но любопытно просто. Что вашему другу непременно требуется такое вот содействие?» «Увы, увы. Когда-то был лихим орлом. При одном намеке на подобное содействие 7-этажным матом покрыл бы. Всегда ходил сам, как он выражался, в боевые вылеты. А вот 3 года назад начисто потерял былую хватку в обращении с женским полом. С возрастом, Кирилл, людей, случается, ударяет по-всякому. Вот вам пример, на первый взгляд, из другой оперы. Один мой знакомый был страстным автолюбителем. Машины для него были тем, чем для Дон Жуана женщины. Первую победу купил после войны, как они только появились. И чуть ли не 30 лет из-за руля не вылезал. До киоска с сигаретами 200 метров было, но он их всегда предпочитал не пройти, а проехать. Причем водитель был отличный. В аварии несколько раз попадал, но никогда виноват не был. Одним словом, фанатик, ас. И вдруг в прошлом году свою тогдашнюю машину он неожиданно собирается продавать. Правда, быстро находит другое решение, нанимает шофера. Все старые знакомые в недоумении. Это как если бы степной монгол, на коня севший 3 года, вдруг прогнал его или съел и стал ходить исключительно пешком. Что оказалось? Он сказал, что вдруг понял, больше водить не может, Ну вот не может проехать даже пару метров. Категорически не может. Ходил к хорошему врачу, но тот в конце концов развел руками и честно признался, что ничего не понимает. И добавил, с достижением определенного возраста человека порой может вот так ударить самое разнообразное нечто, чему медицина до сих пор и название не подобрала, не говоря уж о том, чтобы найти лечение. Вот и с моим другом схожая история. Внезапно потерял многолетнее умение легко и быстро покорять дам, хотя по мужской части у него все в порядке. Такая вот ситуация. Он улыбнулся чуточку смущенно. Знаете, вот и начинаются беспричинные страхи. А вдруг и тебя что-то такое стукнет? Завидую я вам, Кирилл. Вам до этих страхов еще лет 30. Мазур молчал. А что тут, собственно говоря, скажешь? Действительно, как стукнет лет через 30 что-нибудь этакое, чему врачи названия не знают и лечить не умеют, и приходи к ума любоваться. Доброе подсознание, отличавшееся тем самым здоровым цинизмом, тут же поспешило утешить. Не стоит волноваться. Кто тебе вообще сказал, что ты с твоей шебутной профессией аж 30 лет еще проживешь? Мазур послал подсознание матом, и оно обиженно притихло. «Давайте немного о деле», — сказал хозяин. «Как вам работается с Жорой?» Мазур пожал плечами. «Да, собственно говоря, никак. У нас попросту нет особой совместной работы. В случае чего, не позволяйте садиться себе на шею. В крайнем случае, дайте в ухо и скажите, что это от меня. Я серьезно. Черт знает, с кем приходится работать. Но в нашей глуши абсолютно во всем жестокий кадровый голод». «Вот за такое разрешение спасибо», — сказал Мазур. «Особых поводов он пока не давал, но в случае чего в ухо заеду с большим удовольствием. Раздражает он меня немного». «Ничего, это ненадолго», — сказал хозяин. «Думаю, уже денька через два дело сладится. Я тут продумал кое-какие комбинации. Пока еще не знаю, понадобится ли вам в них участвовать или нет, но все возможно. Поэтому...» Он полез в стоявшую рядом с ним на лавке небольшую спортивную сумку, достал обандероленную пачку десяток и положил перед Мазуром. Усмехнулся. «Я думаю, вы вашу очередную зарплату возьмете без всякого жеманства, в рамках того самого здорового цинизма». «Ну, конечно», — сказал Мазур, взял пачку и небрежно опустил ее во внутренний карман легкой куртки, без особой алчности и без всякого жеманства. «А сейчас будут какие-то конкретные поручения?» «Пока нет. Но не сегодня-завтра. Я за последние 2 года, с тех пор, как взвалил на себя этот крест, уяснил, что возможны всякие неожиданности и резкие повороты действия. Так что и вы приготовьтесь. Отчего-то мне кажется, что вам чуточку в тягость получать указания через Жору». «Да, пожалуй», — сказал Мазур. «Потому что он, собственно говоря, не указания передает, а строит из себя гангстерского босса из американского детективного романа. Вообще-то, это в первую очередь смешно. Я ж прекрасно понимаю, что он не более чем транслятор. Но как-то оно...» «Понятно. Ничего не имеете против того, чтобы работать под моим непосредственным руководством?» «Абсолютно ничего. Вот только мне будет несколько трудновато самому давать вам инструкции. Вам сюда ездить всякий раз далеко, а мне мотаться по городу как молодому. Не сочтите за снобизм. Просто я уже не в том возрасте, когда личное участие во всех этих играх ни малейшего удовольствия не доставляет. Поэтому сделаем так. Все, что понадобится, я буду передавать через Мишу. У него есть свои заморочки, но в данном случае, в отличие от Жоры, он четко понимает, что никакой он не босс, а простой курьер. Телефон вашей домохозяйки у него есть. При необходимости он вам позвонит. А его телефон я вам сейчас напишу». Он вырвал листок из записной книжки и быстро написал 5 цифр. Номера в этой глуши были короче, чем в больших городах. «У Миши никакой отсебятины. Все, что он скажет, будет исходить от меня». И он как-то так посмотрел, как-то так выпрямился на лавке, что Мазур понял, его вежливо выпроваживают. Встал. «Думаю, мне пора?» Хозяин кивнул. «Да, обговорили все. Приятно было познакомиться. Не сочтите за труд позвать ко мне Жору». Усевшись, В незапертую Жорину «Волгу» Мазур опустил стекло, потом вообще распахнул дверцу и принялся безмятежно пускать дым. Настроение было распрекрасное. Хотя и появились очередные нестыковки и непонятки, произошло главное — умник обнаружил себя, а это ох как немало. Жора появился минут через пять. Демонстративно, не глядя на Мазура, плюхнулся на сиденье, яростно задымил, не включая мотора. «Случилось что?» — вежливо поинтересовался Мазур. Жора резко развернулся к нему, кипя как самовар. «Чего ты наклепал на меня все-таки?» «Да с чего ты взял?» — пожал плечами Мазур. «Вот сам подумай. Ну что я мог на тебя наклепать? Подумай, подумай». Похоже, в Жориной башке происходило нечто напоминающее работу мысли. Вышвырнув окурок в окно, явно остывая, он протянул. «Вообще-то и в самом деле вроде нечего. А чего он тогда?» «Что он?» Прямо-таки с детской обидой Жора сказал. «Он меня снял с руководства. Сказал, что теперь тебе все будет передавать Миша, а мы с тобой при нужде работаем на пару, как равноправные». «А был ли ты на этом самом руководстве, чадушка?» — насмешливо подумал Мазур и сказал примирительно. «Точно тебе говорю. Откуда мне знать о тебе что-то такое, чтобы наклепать? А чего он тогда?» «А вот это он мне как раз сказал. Завершающая фаза операции. Расклады меняются». «Ну, вообще, да», — проворчал Жора. «В его стиле фразочка. Вечно он вот так, заковыристо. Ладно, проехали. Тебе куда? К Алинке?» «Нет, ко мне домой. Нужно одну штуку обмозговать в темпе». «А какую?» — живейшим любопытством спросил Жора. «Ну, Жор», — поморщился Мазур, — «вот сам скажи, если Иваныч обещает оторвать голову, что будет?» «Непременно оторвет», — убежденно сказал Жора. «Ну вот. Когда он мне поручил эту штуку обмозговать, сказал интеллигентным таким тоном, что голову оторвет, если я хоть словечком кому». «Тогда да», — сказал Жора, — «тогда надо помалкивать. Кирюш, идею хочешь? Возьми, доженись на Алинке и увези в Ленинград. Ты не представляешь, сколько за ней папаша отвалит, если ты ему приглянешься». Жора вздохнул с неприкрытым сожалением. «Я б сам к ней давно посватался, да и батя меня на дух не переносит». «Да уж», — подумал Мазур, — «умному человеку такое вот сокровище в качестве зятя решительно ни к чему». «А вот ты ему можешь приглянуться», — продолжал Жора. «Интеллигент, ученый из Ленинграда, в загранку ходишь. Тебе-то он отвалит». «Может, и отвалит», — сказал Мазур. «Только Алинка меня быстренько такими рогами украсит, что все лоси обзавидуются». «Это да», — согласился Жора, — «это наверняка». «Ну так, если подумать, не конец света. Ради такого тестя, с приданным и с закромами, потерпеть стоит. Ну, будешь ее время от времени по почкам бить аккуратненько, чтобы следов не оставалось. И самому никто не мешает ходить по девкам. Представляю, сколько их у вас там в Ленинграде». «Ну уж». «Нет», — сказал Мазур. «Лучше я буду без приданного и без будущих закромов, ну и без рогов. Ты же грек, понимать должен». «Да понимаю я», — сказал Жора. «Мужчине с рогами ходить в позор. Но все ж, какие у бати должны быть закрома?» «Сказка. А ты в них бывал?» — фыркнул Мазур. «Кто бы меня туда пустил и живым выпустил? Просто должны быть по всем раскладам. А кроме закромов, Кирюш, еще и знакомства. Коли уж у него не только партийное начальство пасется, но и на кремлевские банкеты его рыбка иногда идет. Представляешь, какие знакомства?» «Я не за шишек говорю, а за всякую мелкоту. Но ты ж, наверное, сам знаешь. Иногда лучше во дворце пяток лакеев в знакомых иметь, чем одного какого-нибудь герцога». «Ума у тебя палата, Жора», — сказал Мазур. «У нас греков это сплошь и рядом». Мазур подумал. «А, собственно, зачем мотаться по городку, разыскивая дядю Гошу? Вполне возможно, задачу можно решить быстрее и проще». Он сказал: «Жор, что-то я передумал. Да брось до Алины, а? Не вопрос. Это ты правильно. Для того и Алина. И подумай ты все же насчет свадебки». Жара сегодня стояла очень уж немилосердная. Вылезший из машины у подъезда Алины, Мазур скинул легкую куртку и тщательно свернул так, чтобы кирпичик неправедных денег не выпал. Советский фонд мира должен получить очередной перевод. Явно по причине того же упала, как именуют жару поляки, числящиеся в числе мазуровых предков. Открывшая дверь Алина была только в купальнике, красном в белую горошину и весьма экономном. Наверное, этот импортный рыбья принцесса носила только made in. «Вот и молодец, что вернулся», — сказала она радостно. «А то жара, скучища. Валяюсь и думаю, то ли на море сорваться, то ли на дачу. Она у самых гор, там попрохладнее». Мазур прошел в ее комнату, где было лишь на градус-другой попрохладнее, чем на улице, хотя окно и не выходило на солнечную сторону. «И вентилятор, как назло, сломался», — пожаловалась Алина. «Что ты паришься? Раздевайся. Можно подумать, мы друг друга голышом не видели. Тебе чего из холодильника принести? Газировки или пиво?» «Пиво», — сказал Мазур, не особенно раздумывая. «Стакан тащить не обязательно. Я все ж не интеллигент, у меня профессия есть». С превеликим облегчением разделся до плавок и плюхнулся в кресло. Вернулась Алина, подала ему откупоренную бутылку Жигулевского, себе налила лимонаду в высокий стакан и плюхнулась на тахту, как-то машинально приняв завлекательную позу. Нетерпеливо спросила, и что было? «Жорка меня к умнику возил, что приятно, убрал он от меня Жорку в качестве начальства и подчинил лично себе. Классно. Так он кто?» «Фамилию он меня не называл», — сказал Мазур. «Но ты его, может, и знаешь. Всеволод Иванович живет в таком...» Алина прервала его восторженным воплем. «Говорила я тебе, по-моему, и вышло. Дядя Сева Горский. Точно, они с отцом 100 лет знакомы еще с войны. Бочку коньяку выдули. Полтонны шашлыка у дяди Сандро слопали. И вообще...» Она поиграла умело подведенными глазами. «Ты к событиям 5-летней давности ревновать не будешь?» «Смысла не вижу», — сказал Мазур, с удовольствием прихлебывая с горлышка здешнее Жигулевское, оказавшееся весьма неплохим. Алина потупилась в наигранном смущении. «И вообще, это он мне целку сломал. После выпускного. Романтично так все было. Шампанским при свечах и не больно совсем. Мы потом иногда...» «Богатая у тебя биография», — фыркнул Мазур. «А что ж мне было, ждать, когда начнется атомная война, а я девочкой помру?» Алина прищурилась. «А сам-то? Где-то ты опыта да поднабрался? Я так чувствую, не на одной». «Ладно, по нулям», — сказал Мазур. «Дядя Сев, он кто?» «Строитель. В управлении у Фомича». «Фомич это...» «Да рассказали мне уже, что это за человек-легенда», — сказал Мазур. «И про слона рассказали». «Вот-вот. Короче, он у Фомича инженерами по технике безопасности командует. Хотя он еще до Фомича на этом месте сидел. Он здесь 10 лет. Значит, дядя Сева. Совсем хорошо. Уж к нему-то я смогу тонкий подходец сделать». «А стоит ли?» — сказал Мазур. «Значит, он тебя давно знает». «Угу. Вот эти 10 лет. И если до сих пор не позвал в дело, значит, нет у него на тебя видов в этом плане». «Ну, может, он думает, что я не такая уж умная», — сказала Алина. «Что-то такое у него иногда проскальзывало. Мельком, намеком. Только вот после того, как я все отлично провернула с жемчужиной и вообще с Верочкой, может и мнение изменить. Может ведь?» «Может», — сказал Мазур, приканчивая пиво. «Действительно умник. Серьезный мужик. А то...» «Кирюш», — она поставила на пол пустой стакан. «Так как там было в борделях?» «Лаврик подождет», — подумал Мазур. «Не будет никакого нарушения приказа». Лаврик сам говорил, чтобы к нему неслись пулей в случае чего-то экстраординарного. А сейчас не тот случай. Он вспомнил заведение, которое посетил тогда с Мадлен. Собственно, натуральный бордель, только люксовый. Вроде жемчужины, но, безусловно, повыше классом. «Слушай сюда и никому не рассказывай», — сказал он таинственным тоном, «а то пропесочат тебя в твоей комсомольской организации. Ведь комсомолка поди. А куда ты этого денешься? Ну вот, первым делом они исполняют стриптиз. «Намек поняла», — сказала Алина. Соскользнула с тахты, подошла к столику с магнитофоном и принялась перебирать кассеты. «Что бы такое? Они там что играют?» «Когда как», — сказал Мазур. «То медленное и томное, то шебутное что-нибудь. Лучше медленное и томное». Алина вынула кассету из прозрачного футляра. «А то я в жизни стриптиз не танцевала. Чует мое сердце, что под медленное и томное ловчей получится. Только не критиковать, ладно? Дебют неопытной танцовщицы». «Не буду критиковать», — сказал Мазур. «Любоваться буду». «Ну, попробуем», — сказала Алина с азартной рожицей, нажала клавишу и заиграл томный блюз.